«Простите, Петр Тихонович, дряхл становлюсь», — заторопился Козловский и сунул правую изуродованную без ногтей руку в карман плаща. «Вы правы, ближе к делу. Минутку. Соберусь с мыслями. Перенеситесь, молодой человек, в своем воображении в 30-е годы. Мне было примерно столько же, сколько вам сейчас. Вы печатаетесь, я слежу за вашими публикациями. У вас свежее, незамученное воображение. Вам и это известно? Конечно, я только потому и нашел вас», — сказал Козловский. «Ваши статьи, и особенно последние, в местной прессе заставили меня разыскать вас, поспешить с окончательными выводами о жизни. Я бы не стал вас беспокоить, но я скоро ухожу, совсем ухожу. Я ведь совершенно вас не знал, не думал, никогда не думал. Представьте, мелькнула мучительно знакомая фамилия. Когда вспомнил, уже не мог удержаться от разговора, встречи с вами. Вы уж, Петр Тихонович, простите, я не хотел и не хочу как-то омрачить вашу душу, мешать вам жить и здравствовать. Но мне действительно пора, меня ждут. Да-да, разумеется, я вас не задержу, Петр Тихонович, всего несколько минут. Так вот, в 1936 году, когда я работал на строительстве Зежского моторного завода, я проектировал и отвечал за водоснабжение будущего гиганта. Меня, начальника строительства Чубарева и еще двоих спецов, нас так называли, арестовали. Тогда такое случалось. Ваш отец, Петр Тихонович, служил в то время первым секретарем райкома Зежского района, я имею в виду. Кстати, вы ведь, очевидно, знаете, о чем речь? Он на секунду задержался взглядом на лице Пети и опять погрузился в свое. «Ну, конечно же, знаете. Так вот, Чубарев, несомненно, крупнейший специалист, был в то время душой, нервом всего дела. Без него стройку сразу, разумеется, залихорадило. И ваш отец, Петр Тихонович, тогда предпринял все возможное, чтобы Чубарева освободили». Поехал в обком, доказывал, убеждал, ручался за него своим партийным билетом. И Чубарева освободили. Дело касалось лично вашего отца, его работы, честолюбия, наконец, карьеры. Он знал, что все обвинение в адрес Чубарева — абсурд, нелепость, и в конце концов добился своего. Ну, а я и те двое... Кто мы такие? Мелкая сошка... О нас даже и не вспомнили. Меня освободили и полностью реабилитировали уже в середине 50-х. Жизнь прошла там, по ту сторону добра, и не имеет смысла. А теперь скажите, Петр Тихонович, что за человек был ваш отец, хороший или дурной? И что он привнес в жизнь, добро или зло? Безнравственно спрашивать об этом именно меня». — резко сказал Петя, вставая. — Почему же? — обрадовался Козловский, заметно оживляясь. Лицо у него задвигалось, пришло в сильнейшее волнение. Он всем своим тщедушным телом обратился в сторону Пети. И тот, стараясь не дать прорваться в себе мелочному, ненужному, спокойно и ясно встретил взгляд Козловского. Какие-то необъяснимые больные переплетения, давно отзвучавшие и канувшие небытие жизни, неожиданно связали его с судьбой старого, очевидно, очень больного, несчастного человека. И Петя, укрепляя свою решимость оставаться спокойным и дальше, опустил глаза. «Простите, Яков Семенович, у вас есть родные, близкие? Возможно, вам необходима какая-нибудь помощь? Вот мой адрес, если вы захотите со мной встретиться». Вместо ответа сказал Козловский, и в руках у Пети, против его воли, оказался небольшой вырванный из записной книжки листок. «А жалости и помощи уже не потребуются, Петр Тихонович. Вечерами я всегда дома, знаете, задыхаюсь, не переношу вечерней сырости, эмфизема, легких почти не осталось. Прощайте». Проводив взглядом неимоверно худую длинную спину старика, долго маячившую перед глазами, Петя задумчиво повертел оставленный ему листок с адресом и телефоном. Уже было скомкал его и хотел бросить в урну, Затем тщательно разгладил на колени, сложил четверо и спрятал в бумажник. День кончился, и небо стало гаснуть. На набережной гулящих людей становилось больше. «Что-то случилось», — внезапно подумал Петя, прислушиваясь к намечавшемуся беспорядку в самом себе. «На сумасшедшего Козловский не похож, на авантюриста тоже. И что ему от меня надо? Отравить душу и таким образом отомстить? Как же он меня отыскал и почему именно здесь, в Хабаровске? Надо выбросить все это из головы и забыть», — решил он. Встал и, затерявшись в оживленном людском потоке, тихонько побрел к выходу из парка, поглядывая по сторонам и невольно отмечая про себя взгляды девушек. Внутренний ход мысли в нем не обрывался. Ничего особенного не произошло, просто пришлось нежданно-негаданно переступить еще один порог жизни, — думал он. Вся жизнь человека состоит, пожалуй, из таких вот неожиданностей. Порог следует за порогом, и человек никогда не знает, что поджидает его за очередным поворотом. И случайность, как сейчас стало ясно, может высветить жизнь совершенно с непривычной стороны, заставить душу страдать и работать. Слова Козловского об отце не шли из головы. «Так что же, такова жизнь». Нет полностью правых, нет полностью и виноватых. Неделя пролетела в работе незаметно. Он закончил давно задуманную и начатую статью о законодательстве по наследственному праву. Подвалила и новая партия материалов из экспедиции, просчитать которые и обобщать Обухов требовал сразу же. Так что дел хватало, и Петя почти забыл о Козловском. Но вот однажды, отодвинув от себя очередную заказную статью для экономического ежегодника, он анализировал последние статистические данные об изменениях в экономике Китая. Он что-то заскучал и, бесприютно послонявшись по комнате, быстро собравшись, через полчаса был уже у Козловского. Какие-то дежурные расхожие фразы у него были заготовлены и тут же вылетели из головы. Едва он переступил порог и встретил тусклый, безжизненный взгляд хозяина. Козловский жил в небольшой однокомнатной квартире один, и Петя тотчас почувствовал это по каким-то неуловимым признакам. «Простите, Яков Семенович», — сказал он, поздоровавшись и не сходя с небольшого вьетнамского плетеного коврика, лежавшего у самого порога. «Я вижу, у вас недавно была уборка. У вас снимают обувь?» «Как хотите», — отозвался Козловский. «Я могу постелить газеты». С неожиданной гибкостью хозяин и в самом деле успел взять с нижней полки старинной резной этажерки, стоявший в передней пачку старых газет, развернул одну из них и, нагнувшись, положил на пол. Его узкая костлявая спина под рубашкой проступила дугой, и Петя торопливо сбросил с ног туфли. «Не беспокойтесь, освободиться от обуви всегда полезно, Яков Семенович», — говорил он, проходя в комнату и устраиваясь на указанном хозяином месте. «Ноги отдохнут». За время... С их первой встречи Козловский изменился. Ожидая, пока хозяин, завозившийся с газетами, тоже сядет, Петя бегло осмотрелся. Стол под старенькой клеенкой, узкая, похожая на топчан, кровать с железными гнутыми спинками, недавно покрашенная в зеленое, два стула, полки с книгами и небольшой круглый аквариум рядом с балконом. Козловский спросил из-за двери о самочувствии, и Петя вежливо поблагодарил. «Я ждал вас раньше», — сказал Козловский, садясь на свободный стул, придвигая его удобнее, ближе к Пете. «Я уже думал, что не дождусь вас». Яков Семенович без обиняков прервал его Петя. «Расскажите мне об отце. Что мы ходим вокруг да около?» «Не торопитесь, Петр Тихонович, вы не то думаете», — сказал Козловский, сердито оборачиваясь к Пете. «Совсем не то. Простите, я все-таки сооружу чай, с вашего позволения, только чаем и держусь последнее время». Он вышел на кухню, оставив дверь полуоткрытой, загремел чайником, зашумела вода из-под крана, и Петя почувствовал, что верно сделал, отыскав старика, и что не прийти сюда он просто не мог, от него это не зависело. Как у любого человека его возраста, у Пети было немало тайных честолюбивых страстей, мыслей темных, пугавших подчас его самого, желаний, о которых он не очень распространялся. Да, он был честолюбив и вынашивал далеко идущие планы, хотя и посмеялся над теми из своих друзей, скажем, над Лукашом, всегда считавшимся самым близким его товарищем, что очень уж беззастенчиво рвались вперед. Да, он чувствовал в себе силы и возможности для больших свершений, но также отлично понимал, что не пройдя необходимого пути, не выработав в жизни строгого последовательного суждения, нельзя рассчитывать на существенный успех. Выросший и воспитанный в обеспеченной среде, в семье, где всегда горячо обсуждали самые передовые больные вопросы, он еще и до университета стал понимать, что главное заключено не только в работе и интересах отца и матери, не в интересах их многочисленных знакомых и связях, а в чем-то объединяющем их разрозненные усилия. Став постарше, войдя в своеобразную кипучую стихию студенчества, он, быть может, впервые впал в другую крайность, в отчаяние перед беспредельностью жизни, перед ее беззащитностью и всемогуществом. Встреча с Козловским опять всколыхнула установившееся было в нем шаткое равновесие. Он никогда даже самому себе не признался бы, что первой и самой близкой причиной его тяги к продолжению общения с Козловским был отец, культ отца, безоглядно утверждаемый в семье матерью. Всегдашнее тайное желание сына стать с отцом вровень и раздражение от бессилия, невозможности достичь его уровня. Петя знал, как далеко ему до отца. Он был изрядно ленив, не собран, достаточно распущен. Трудности достижения цели всегда расхолаживали его. В сравнении с отцом, с крупной целеустремленной личностью, какой был отец, он всегда остро осознавал свою несостоятельность и остро переживал это. Тайно он всегда хотел быть похожим на отца и как можно больше знать о нем, и сейчас он ожидал от Козловского чего-то совершенно нового и сокровенного, может быть, самого необходимого для своей жизни и своего дальнейшего самоутверждения. «Я не герой, не фанатик и даже не борец», — сказал хозяин, возвращаясь и обрывая смутные отрывочные мысли Пети. «Я был слишком обыкновенным и ничего не хочу от вас, Петр Тихонович. Заставить вас что-то переоценивать, нарушать течение вашей жизни, не боже мой, нет-нет. Если бы не ваши статьи с таким фанфарным, мажорным блеском, мне бы и в голову не пришло искать вас. Зачем? Я свое прожил, вы только начинаете». «Я не буду уверять вас, Петр Тихонович», — продолжал он все тем же ровным, бесстрастным тоном, — «что там, в местах не столь отдаленных, я понял высший смысл жизни. Не знаю, есть ли он вообще. Не буду уверять вас и в обратном. Когда-то один пролетарский пророк изрек, человек это звучит гордо. Если вы верите в эту чепуху, на здоровье, верьте». Уж мне-то пришлось увидеть человека голеньким, совершенно без одежек, даже без набедренной повязки. Смею вас уверить, весьма поучительное зрелище. Я и о себе тоже. Понимаете, и о себе. Поверьте, и это не главное. Что ж ему, человеку, ставить в вину его природу, он лучше от этого не станет. Я, знаете ли, жил спокойно. Я уже все решил для себя. Природу человеческую нельзя изменить. Я это знаю твердо. Я и за свою жизнь никого не виню. И вот мне попадаются на глаза ваши статейки. Правда, я на них наткнулся совершенно случайно, а уж потом стал перебирать в памяти, кто же это такой Брюханов и почему я на нем споткнулся. Вера в них, в ваших писаниях, опять вера в нечто высокое в человеке, в его высокое предназначение. Вот что меня зацепило. Вы знаете, без смысла Бога присутствие человека в природе антигуманно, противоестественно. С такой мыслью я изжился, и уходить с ней мне казалось легче. Какая разница, как ты прожил жизнь и каков ее итог? Если человек — обыкновенное животное, та же покорная, безгласная скотина. Все сразу и оправдано, все сразу и становится на свои места. Зачем вы, Брюханов, пытаетесь заставить поверить в гармонию и смысл в беспробудном и вечном хаосе, в естественном состоянии именно живой материи? Зачем вы обманываете себя и других? Сколько же можно лгать? Вы меня понимаете? Простите, нет, честно признался Петя. Скажите, Яков Семенович, вы действительно знали моего отца? Близко знали. А, понятно, кивнул хозяин и подвинулся к гостю со своим шатким стулом. Издали видел, на митингах, на совещаниях слушал. Близко лично не знал. Нет, не знал. Я был рядовой спец, всего лишь инженер, проектировал водоснабжение завода.